Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Описание страстей Христовых в Евангелии от Матфея начинается с рассказа о возлиянии драгоценного мира на главу Спасителя, женщиной, сердце которой разрывалось от покаянной любви к Нему. Но сразу же, после исключительного примера жертвенной самоотдачи, мы видим величайшее зло, предельное раскрытие добра и зла окружает Христа даже среди Его последователей. И наше слово сегодня о грехе, о корне всех зол и о предательстве, в котором квинтэссенция греха. Предателем был Иуда Искариотский. О Иуде сказано, что он был один из двенадцати. И это усугубляет его вероломство. Когда число учеников, как читаем мы, в книге Деяний возрастало, неудивительно, что среди них появлялись такие, кто были позором и несчастьем для церкви, вроде Анании и Сапфиры, лицемерно утаивших от церкви часть своего имущества, или Симона Волхва, желавшего за деньги купить Божию благодать. Но когда учеников было только 12, и один из них оказался дьявол, мы понимаем, что мы никогда не должны ждать совершенного общества даже в церкви по эту сторону небес. Никакие обеты долга, никакие особые отношения с самим Господом не удержат того, кто имеет дьявола. Иуда приходит к первосвященникам и говорит: «Что вы хотите дать мне, и я предам вам его». Они не посылали за ним, не делали ему никакого предложения. Им и в голову не приходило, что один из учеников Христовых может оказаться предателем. Иуда не обещает им свидетельствовать против Христа, хотя им не доставало свидетелей. Ему не в чем было обвинять своего учителя, ему нужны были только деньги. Только сребролюбие делало его предателем. «Что вы хотите дать мне, и я предам его вам». «Как Иуда, разве ты в чем-то нуждаешься?» — говорит святой Иоанн Златоуст. «Может быть, в пище ты испытываешь недостаток или в одежде, или чего-то тебе еще недостает, что Бог не может дать тебе. Но не недостаток денег, а любовь к деньгам – корень всех зол». И первосвященники заключают с ним сделку. Они отсчитали ему 30 серебряников. Согласно древнему иудейскому закону, как написано в книге «Исход», 30 серебряников – это цена раба. Вот в какую цену оценили Христа служители Божии. Они дали ему деньги тут же, в руки, наличными, все надежно, не колеблясь, смелее вперед. Все они были в тот час иудами предателями, так назначают награду за преступника, которого ищут. Как страшно может быть сребролюбие! Оно может сделать человека слепым к честности и чести. Человек может не задумываться о средствах достижения своих целей. Мы дожили уже до времени, когда в газетах регулярно публикуют цену на заказное убийство. На то же самое заказное убийство, которое было по отношению ко Христу, а теперь по отношению к другому человеку, за которым стоит Христос. Только наемный убийца здесь сам приходит предложить свои услуги. Как говорится о печати Антихриста, «волею прихожу к тебе». То, что происходило в мире вокруг Христа и у его креста, раскроется в полноте во времена Антихриста, накануне второго пришествия Христова, которое будет предваряться знаменем его креста. Наше слово сегодня об этом предательстве, о том, что всякий грех и прежде всего серебролюбие, зависть, честолюбие – это то, из-за чего был предан на смерть Христос, и то, из-за чего до сих пор предают Его. И чем ближе история человечества к развязке, чем больше возрастает в мире грех, тем больше предают. Чем больше изгоняется Бог из жизни, чем больше в ней присутствие дьявола, тем больше предательства. Иуда – предатель, человек, который предал Бога и вступил в союз с дьяволом. Только тогда, когда человек изгоняет Бога из своей жизни и принимает в нее дьявола, может он опуститься до христопродавчества. 20 век показал, и наступивший 21 показывает, как близки последние испытания. Слова святого царя-мученика Николая: «Кругом измена, трусость и обман» оказались пророческими по отношению к России и не только по отношению к ней. Наше сегодняшнее поражение, говорим мы, не знает пределов. Может быть, рано делать последние выводы, историки напишут, как была уничтожена Россия, если Бог продлит историю. Но совершенно очевидно, что Россия была предана всеми. Самое подлое, что произошло, предательство со всех сторон. Всегда было предательство, но надо было создать атмосферу, где предательство побеждает. Кругом предательство в самом широком смысле слова и в самом глубоком, в самом мрачном, легкомысленном и преступном. Время сейчас такое безнравственное, что если выгодно предать, то это уже не предосудительно, уже не считается позором, как это было где-нибудь еще в XIX веке. Потому что сребролюбие уже, можно сказать, становится добродетелью. Еще в детстве многие из нас могли слышать: самое ужасное – это быть предателем. Но теперь такая удивительная готовность к предательству, что не каждый еще найдет хозяев. Современная культура – сплошная апология предательства. И супружеская измена, то есть предательство самого близкого человека, разрушение основ жизни восхваляется всюду не просто как норма жизни, а как доблесть. Последнее десятилетие таких Иуд вывело на свет, что у всех на глазах продается и предается детство, девство, красота, чистота, любовь. И родину, и народ продают с молотка новоявленные Иуды. Но что бы ни было, всегда остается самый страшный пример в истории человечества того, каких глубин может достигнуть сребролюбие. Поистине зловеща фигура Иуды. Как какой-то змей, само слово «Иуда» с детства внушало ужас. В самом имени как будто звучало «и удавился», «и предательство», «и ад». У Бога ничего не бывает без смысла. Дело ведь не в самом имени. Мы знаем, что есть святой апостол Иуда. И удивительным образом то же самое имя звучит совершенно по-иному, победно, радостно. А Иуда-предатель с 30 серебряниками – это почти невозможно представить, как будто все остальное в этом человеке исчезло. Не только его хоть какие-то добрые качества, но и сама его личность. Ничто остальное уже не имеет для него значения, потому что дьявол вошел в него. Цель дьявола – войти во всех людей. Но мы не должны ничего страшиться, если с нами Господь, крестная Его сила. Христос знает, что ждет Его впереди. Он предвидит то, что неизбежно должно случиться. На Тайной вечере Он говорит: «Се рука предающего Меня за трапезой, но Сын Человеческий идет по написанному о Нем». Он был предан на смерть по совету и предведению Божию. Но Господь предупреждает предателя: горе человеку тому, которым Сын Человеческий предается. Лучше бы было ему не родиться. Хотя в Привечном Совете решено, что Христос будет предан, и Он Сам вольно идет к смерти ради нашего спасения, ради нашего воскресения с Ним в привечной славе, грех Иуды от этого не становится меньше. Непостижима тайна свободы и ответственности человека, содержимая в деснице Божией. До скончания мира не прекращается война света и тьмы, и каждый из нас может быть орудием добра или зла. Так много зависит от нашего выбора, и во всех нас есть тьма греховная, и всегда существует покаяние, пока не станет слишком поздно. Не случайно на Тайной вечере, когда Христос сказал, что один из учеников Его предаст Его, все они сказали: «Не я ли, Господи?» Иуда сказал: «Не я ли?» «Бесстыдно», — сказал Иуда, глядя в глаза Спасителю, и Господь ответил ему: «Ты». Однако это не остановило Иуду. Вот в чем заключается участие каждого человека в этой тайне. Иуда тайно замышлял свое злодейство. Тайно, потому что если кто-нибудь из учеников узнал о его замысле, ему было бы не сдобровать, не унести бы было ему ноги из Сионской горницы. Он мог скрывать свой замысел от своих товарищей, но он не мог его скрыть от Христа. И так всегда человек может скрыть свой грех от людей, но он никогда не может скрыть его от взора Христа, который видит тайны человеческого сердца. Такая минута наступила на Тайной вечере, как будто там присутствовали только двое – Христос и Иуда, и больше никого. Христос знал, хотя никто не знал, что намеревался совершить Иуда. Господь мог бы употребить свою чудесную силу, которую Он столько раз являл в жизни, чтобы сделать Иуду беспомощным, даже предать его смерти. Но мы знаем, что он никогда не являл свои чудесные силы ради спасения себя, а только ради спасения других. И единственное, что употребляет сейчас Христос, это зов любви. Одна из величайших тайн жизни – это уважение Бога к свободной воле человека. Когда Господь хочет остановить человека от греха, Он ставит его прежде всего перед ужасом и реальностью этого греха. Святые отцы говорят, что нашей величайшей духовной безопасностью является способность ужасаться грехом. Мы живем во времена, когда более чем когда бы то ни было есть чему ужасаться, и когда люди все менее ужасаются самым мрачным грехам и преступлениям. «Посмотри», взывает к нам через стыд и совесть Господь, как невыносим грех и как страшны последствия греха. Неужели ты этого хочешь? И далее Христос дает возможность человеку взглянуть на Него. Это уже последнее, что дается человеку. Может ли человек увидеть Христа, встретить взор Христа и после этого, как ни в чем не бывало, идти на грех? Так, в конце концов, совершается испытание каждого из нас. В решающих обстоятельствах Христос дает нам узнать ужас греха и благодать своей любви, которая зовет к покаянию. Мы видим, как может раскрыться тайна беззакония в полноте. Несмотря на призыв любви Господа, Иуда не поколебался в своем выборе. Ему было показано, что такое грех, замышляемый им, и он был поставлен лицом к лицу со Христом. Но он не повернулся вспять, не покаялся. Так открыл он сердце свое дьяволу. Дьявол, падший деница, знал, что значит противиться благодати Божией, но захотел идти все равно и дальше против Бога. В мире совершается эта тайна беззакония, отсутствие адекватной реакции на самые гнусные грехи, и это соединяется с отвержением дара любви Божией, с попранием святыни, с ненавистью к благодати, которая мучительней для человека всех терзаний совести. В час ужаса Иуда увидел внезапно полную пустоту служения Мамоне и предательство Бога и человека, и эта пустота убила его. Отчаяние — это когда человек близок к образу беса, и когда он стоит уже во вратах ада. Бес — это отчаяние, и антихрист — это отчаяние. Мгновенный земной успех приводит внезапно к беспросветному мраку, когда все проходит. И грех обладает, оказывается, такой особенностью, всякий грех, и тем более то, что является корнем всех зол, что человек начинает ненавидеть то, что он приобрел. То, чего он больше всего на свете хотел получить, это то, от чего он больше всего на свете хотел бы избавиться. Когда Иуда искушался предать своего учителя за 30 серебряников, они сияли для него, как солнце, но когда грех совершился, и он получил деньги, серебро стало жечь его совесть огнем невыносимым. И он дорого бы дал, чтобы избавиться от этих серебряников. Что же такое наш выбор – верности Господу или предательства? Если бы Иуда, говорят святые отцы, и это слишком очевидно, остался верным Христу, он умер бы тоже, как другие апостолы, мученической смертью. Но грехом предательства он утратил венец мученика и наложил на себя руки от того, что жизнь стала непереносимой для него из-за его греха. Святые отцы говорят, что есть грех и грех. Есть грех страстного сердца, когда под влиянием момента человек совершает плохое. Пусть не думает никто умалить такой грех. Последствия его могут быть самыми ужасными, если человек не покается. Но несравненно ужасней, когда человек сознательно, расчетливо и хладнокровно идет на грех, будучи предупрежден об ужасе своего греха и зная о благодати любви Христовой. Аминь.